Глава 15. Дровосек. Я сидел на краю кровати в номере и думал, как не отрубиться сразу и дожить до душа. День был тяжелым и насыщенным. Я и минуты не сидел. Ходил, проверял, общался с рабочими, залазил под, на, в, за и кучу других предлогов. Пару раз чуть не послал на русском народном зама директора фабрики. Он и так с первой минуты получил минус 100 очков, потому что имел наглость флиртовать и протягивать руки к моей корегласке. А потом еще это его выходка с рестораном. Хотел завести меня куда-то и устроить там пир горой с плясками да доступными девками. Откуда такие тупые люди берутся? Неужели он думает, что владелец фирмы готов за сабантуй закрыть глаза на работу фабрики? Или он считает, что я в Москве за свои деньги не сниму проститутку и не наемся от пуза в ресторане? В общем, о том, что в понедельник придет указ об увольнении этого парня, я не жалел. Этот инициативный идиот вполне может подставить нас, когда приедет внешняя проверка. Собственно, директор, услышав мое распоряжение, даже обрадовался. Видимо, ему этот Мирослав и самому надоел. Странно, что не выгнал. Надо бы узнать, почему. Дальше думать о работе не получилось. Дверь в ванную открылась, и на пороге застыла Эля. На девушке из одежды было лишь полотенце, и то какое-то маленькое, еле охватывающее ее стройное тело. Начиная с талии, кусок махровой ткани расходился, демонстрируя мне тонкую линию оголенной кожи. Свет за ее спиной мягко обволакивал силуэт девушки, делая ее еще более эффектной. Хотя, казалось бы, куда сильнее. Я жадно всматривался в то, что мне так открыто демонстрировали. Крупные локоны корегласка заколола вверху, оголив тонкую шею, но несколько мокрых прядей прилипли к коже. Одна особенно юркая, словно змейка, спускалась вниз, обвивая ключицу и спадая на грудь. Пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не дать им волю. Все мои инстинкты и желания толкали вперед. Подойти, схватить, уложить на кровать и любить всю ночь напролет, заново вспоминая каждый миллиметр кожи, ловить ртом ее стоны и мучить наслаждением. Я почти встал с кровати, почти решился, а затем вспомнил, чем закончились 3 дня безумия для меня в прошлом. Нет, пока я не выясню все, не притронусь к корегласке. Эля не спешила заходить в комнату, так и стояла на пороге. Ее взгляд был такой выразительный, а в медово-карих глазах плескалось столько страстных, сладостных обещаний. Она не спешила начинать разговор, явно наслаждаясь тем впечатлением, которое произвела на меня. «Что ж, моя девочка, придется мне тебя разочаровать. В этот раз мы играем по моим правилам». «Ну, наконец-то! А я уже стал переживать, не превратилась ли ты в русалку». Мой взгляд прошелся по стройным ножкам, подмечая их идеальность. «А, нет, поздравляю, хвоста нет». Я нагло улыбнулся и пошел прямо на девушку, расстегивая на ходу рубашку. «Может, все-таки в ванной тебе повстречалась морская ведьма и украла твой голос?» Моя шутка наконец-то дала результат. Эля пришла в себя и растерянно моргнула. Она оторвала взгляд от моего уже оголенного торса и посмотрела в лицо. «С моим голосом все в порядке, в отличие от ваших ушей. Я звала вас, просила подать мне халат». Я восхитился наглостью и креативностью Эли. Как профессионально на ходу она придумывала историю. Может быть, версия, что это именно она все подстроила и подставила меня 3 года назад, не такая уж и нерабочая, как я думал. «Что ж, Теперь тебе ничто не мешает сделать это самостоятельно. А мне бы хотелось наконец-то попасть в душ». Я отодвинул за плечи девушку с прохода и быстро зашел в ванную. Злость и возбуждение клокотали во мне. Я не желал хотеть Элину, но меня к ней влекло. Черт, пора уже разобраться с нашим прошлым. Но сначала работа, а потом личная. Элина. Не знаю, у всех ли в жизни такое случается, но у меня бывает, когда ты творишь какую-то дичь, осознаешь это, но остановиться просто не в силах. Все, ты вошел в кураж, и слабоумие и отвага — вот наш девиз. Сейчас, спеша на работу, я проклинала себя за то, что устроила выходные. Хотелось побиться головой о стену, чтобы случилось чудо, и я забыла о случившемся. А еще лучше побить так босса. Ему-то точно помнить ничего не надо. Воспитанная часть меня была категорически против идти на работу. Эта культурная гадина подбивала остаться дома, уйти на больничный, а лучше в отпуск. Но больше всего ей нравился вариант с увольнением и переездом в другую страну. Рациональная часть меня тянула в ванную, приводить себя в порядок и идти на работу, напоминая о зарплате и кредите. Женское самолюбие, задетое начальником, сейчас отмалчивалось. Принимать решение нужно было скорее, а я все сомневалась. А затем подумала: какого черта? Подумаешь, я почти устроила стриптиз, а мужчина прошел мимо, словно не заметил. Вообще-то такое со мной впервые. И в том, что я так открыто провоцировала мужчину, и в том, что мне так пренебрежительно отказали. Задетое самолюбие ожило и потребовало реванша. Мы просто обязаны влюбить этого бессердечного дровосека в себя. Как же тяжело быть разносторонней личностью. На работу я шла, гневно сопя и размышляя над очередным планом. Как он вообще мог так поступить? Я ведь хороша собой. Стоит мне стрельнуть глазками, и мужчины заинтересованно ловят мой взгляд, надеясь на продолжение. Я тут же осмотрелась и, выбрав жертву, пристально посмотрела на него, чуть наклонив голову на бок. Парень в деловом костюме тут же подобрался и выпрямил спину. На его губах расцвела улыбка. Он даже сделал шаг вперед ко мне, но я опомнилась и тут же перешла дорогу. До офиса осталось совсем ничего. «Девушка!» — окликнул меня незнакомец, но я лишь ускорила шаг. «Нет-нет, никаких знакомств. Я всего лишь проверяла свою суперсилу». «Девушка!» Меня схватили за локоть, останавливая. «Простите, меня тут же отпустили. Я просто испугался, что вы исчезнете, как прекрасное видение». Напротив меня оказался тот самый парень. Его волосы немного разметались, а в глазах горел азарт. Сейчас, когда он оказался так близко, я могла оценить и широкий разворот плеч, и то, что мужчина выше меня на целую голову, и парфюм, от запаха которого уже кружилась голова. Хорош, чертовски хорош, но лишь как объемная картинка, не более. «Вы Элли?» Между нами появился босс и грозно заявил: «Опаздываете?» Я не успела и рта открыть, как меня утянули за собой. Я даже обернуться к незнакомцу не успела, потому что Константин Вениаминович тут же завалил меня лавиной вопросов. Успела ли я подготовить отчеты по поездке, все ли данные внесла, готов ли договор для партнеров, с которыми мы встречались в воскресенье, и почему на мне брючный костюм, а не юбка с блузкой? На последний вопрос ответ я искала достаточно долго, так что босс приказал, чтобы больше никаких брюк, джинсов и штанов, только юбки и платья. У вас очень стройные ноги, мне они нравятся. Хорошо, что мы уже были в приемной, и никто, кроме Лиды, этого заявления не услышал, а я лишь сглотнула, отчетливо понимая, когда он успел рассмотреть мои ноги. Какой ужас! Интересно, каковы шансы, что босс забудет мою выходку в номере гостиницы?